Ерунду ты говоришь, шо нам Лондон, что Париж, да шашлыка там нет туда же, а картины в Эрмитаже ты посмотришь, если чё. Да шо Геракл, шо качок, он спроси у нашей дочи, мы, короче, с ней хочем в Сочи. Спорить нет с тобой, мочи, мы, короче, хочем в Сочи. Мы, короче, очень-очень хочем в Сочи. Покатавшись на банане, в тапках и в одной панаме, все измазавшись сметане, фотки кинем твоей маме, поедим там чебуреков. Нет таких у еврогреков, вон спроси у нашей дочи, мы с ней очень хочем в Сочи. Спорить нет с тобою мочи, мы, короче, хочем в Сочи. Мы, короче, очень-очень хочем в Сочи. Ты не спорь со мною даже. Пиво теплое на пляже не заменит мне винище, что в Европе каждый нищий хлещет сыром, заедая. Не хочу совсем туда я. Вон спроси у нашей дочи, мы, короче, хочем в Сочи. Спорить нет с тобою мочи, мы, короче, хочем в Сочи. Мы, короче, очень-очень хочем в Сочи.